Среда, 4 июня, 12:00. Морг Института судебной медицины, Эппендорф, Гамбург. Вся гамбургская судебная медицина сосредоточена в Институте судебной медицины. В институтском морге неизбежно оказываются все, погибшие насильственной смертью или умершие при подозрительных обстоятельствах. Фабеля затошнило от ударившего в нос крепкого духа. Запах, конечно, знакомый, но к нему он так и не привык. Морг был пропитан не смрадом тления, как можно было ожидать, а затхлым сладковатым ароматом дезинфекции. На стальных столах мертвецкой, залитых уныло-ярким безжалостным светом, не лежало ни одного трупа. Мюллер в зеленом медицинском халате сидел за столом и, заглядывая в свои записи, одной рукой печатал что-то на компьютере. В другой руке у него была вилка, которую он периодически запускал в пластмассовый контейнер с винегретом. На появление Фабеля он никак не отреагировал. «А я думал, тут есть не полагается», — сказал Фабель, без приглашения беря стул и садясь. «Не полагается», — вяло согласился Мюллер, не поднимая глаз от записей. «Если желаете, можете арестовать». «Что насчет сегодняшней женщины?» «Получите отчет ближе к концу дня. Как раз над ним работаю. Будьте другом. Сообщите главные пункты прямо теперь». Мюллер отложил вилку и откинулся на спинку кресла, беря свой затылок в замок из ладоней. Глядя на гостя по бессознательной привычке надменно, он спросил: «Уже получили весточку от дружка по переписке?» «Мюллер, мне некогда лясы точить. Что любопытного узнали?» «Интересненького много, герр гаупткомиссар», — протянул Мюллер, сгребая свои записки. «Так, жертва... Женщина от 25 до 35 лет, рост 1,65 м, глаза синие, волосы каштановые, осветленные под блондинку. Причина смерти – остановка сердца, вызванная болевым шоком и массивной потерей крови в связи с обширной травмой грудной клетки. Легкие вырвали, когда она была уже мертва». «Так, ага. Вы считаете, что эта молодая особа была проституткой?» «Да. А что?» «Во-первых, в последние 48 часов она не имела половых сношений. Во-вторых, у нее поразительно ухоженное тело». «Ну и что?» «Мускулы крепкие, а соотношение жира и мускульной массы почти оптимальное. Я рискнул бы предположить, что она или профессионально занималась спортом, или регулярно посещала фитнес-клубы. Не курила. В крови ни малейшего следа алкоголя. Похоже, предпочитала здоровую пищу. В желудке какая-то рыба с бобами. Да и содержание липидов в крови низкое. Ну, на наркотики мы ее тоже уже проверили, чистая как стеклышко». Откладывая записи, Мюллер добавил: «Если в этой леди не была заложена какая-либо генетическая бомба, то с таким организмом она, может, и до 100 лет дотянула бы. Но дорога бедняжки пересеклась с вашим любителем переписки. А можете сказать что-нибудь об убийце?» «Ни единого следа. Никаких свидетельств проникновения, равно как и любых других сексуальных действий. Убийца определенно тот же самый, или, строго говоря, метод убийства совпадает с предыдущим во всех подробностях. Грудина рассечена одним ударом, мощнейшим, но при этом невероятно точным. Возможно, убийца использовал что-то вроде массивного ножа с широким лезвием или даже меч. После этого он развел ребра далеко в стороны и вынул легкие. Характер разломов и малое количество осколков указывают на, опять-таки, очень профессиональную работу. Как и рассечение груди одним ударом, выворот ребер требует огромной физической силы. Действовал мужчина недюжинной физической силы. Судя по траектории движений, рост не ниже 1,70 м. Как минимум среднего телосложения. «Это сужает поиски до 90% мужского населения Гамбурга», сказал Фабель без сарказма и не столько Мюллеру, сколько самому себе. «Я, Фабель, не волшебник, имею дело исключительно с вещественными доказательствами и только на их основе делаю заключение. Но вообще-то я заинтригован трепетным отношением жертвы к своему здоровью и мышечному тонусу». Мюллер рассмеялся. «Впрочем, в отличие от вас, темная сторона нашей городской жизни мне практически неизвестна. Однако мне всегда почему-то казалось, что средняя гамбургская проститутка не слишком печется о своем здоровье, равно как и о здоровье своих клиентов». «Средняя, наверное. А это, похоже, была ночной пташкой высокого полета. Заботясь о здоровье, она инвестировала в свое тело. За хорошие деньги можно продать только качественный продукт. Но вы правы. С этой женщиной все как-то нестандартно. Мои ребята взяли отпечатки ее пальцев?» «Да, уже забегали». «Хорошо. Большое спасибо, герр доктор Мюллер», — сказал Фабель, вставая. «Жду ваш подробный отчет до конца рабочего дня». «Постойте, Фабель». «Да». «Есть еще кое-что». «А именно?» «У нее на правом бедре шрам от старой раны». «Достаточно заметный, чтобы помочь при опознании тела?» «Думаю, при опознании он очень поможет. Однако тут другое». «Что вы имеете в виду?» Мюллер придвинулся к компьютеру и застучал по клавишам. «Я приложу к отчету фотографию, сделанную цифровой камерой. Вот, смотрите. На почти противоестественно белом бедре виднелось что-то вроде кратера, обведенного валиком затвердевшей кожи. Кратер наподобие лунного». Мюллер нажал на клавишу, и появился второй снимок, теперь задней части бедра. Тут кожа была не бледной, а противоестественно пестрой, а липоватые разводы багрового. Это объяснялось просто. Труп лежал на спине, а сила притяжения сгоняет кровь в те части тела, которые ниже. «А вот и выходное отверстие», — сказал Мюллер, постучав шариковой ручкой по соответствующему месту на экране. «Шрамы почти незаметны. Им 5 или 6 лет. Узнали, что это?» «Да, конечно», — сказал Фабель. У него самого имелось подобное парное отметина — входное и выходное отверстие от пули. Мюллер опять откинулся на спинку кресла. «Уверен, это серьезно сузит круг поиска. Вряд ли в последние 10 лет гамбургские врачи лечили много женщин с пулевыми ранениями». На улице лило, как из ведра. Но, невзирая на ливень, Фабелю было приятно оказаться на свежем воздухе. Все лучше спертой атмосферы мертвецкой с ее неповторимым набором одуряющих запахов. Машина была припаркована в 100 метров от морга, и он основательно промок, пока до нее добежал. Через несколько минут он въехал в район доков, где главным в пейзаже были могучие, высокие подъемные краны на берегах Эльбы. Фабель позвонил по сотовому своей секретарше и попросил соединить с Вернером Мейером. Подошла Мария Клея и сказала, что Вернер сейчас с бригадой, которая следит за Клугманном. Фабель рассказал Марии о старом шраме на бедре покойной и попросил ее просмотреть отчеты всех гамбургских больниц и клиник о пулевых ранениях, все случаи, зафиксированные от 5 до 15 лет назад. По закону любая больница и любой врач обязаны докладывать полиции об обращениях с огнестрельными ранами. Мария была настроена скептически. Если эта женщина действительно была проституткой, и ее подстрелили в результате какой-то разборки в преступном мире, то рану, вероятнее всего, лечил медик из своих, ничего не документируя и полицию не уведомляя. Фабель возразил, такое возможно в принципе, но в данном случае очень маловероятно. «Есть еще новости?» — спросил он. «Вернер оставил сообщение, что договорился о вашей встрече с профессором Дорном. Завтра в 3 часа дня». После короткой паузы Мария полюбопытствовала. «А что, профессор Дорн, специалист в области судмедэкспертизы?» «Нет», — сказал Фабель. «По профессии он историк». И, помолчав, и тяжело сглотнув, добавил. «И я был уверен, что он — перевернутая страница моей истории». «Что-нибудь еще?» Мария доложила, что несколько раз звонила некая Ангелика Блюм, журналистка. Имя Фабелю ничего не говорило. «Послали бы ее куда подальше, в наш отдел связи с прессой». «Я так и сделала. Да от нее не отвяжешься, — говорит, — ей нужны конкретно вы. Я прямо сказала, на вопросы отвечает только отдел связи с прессой. Он же организовывает интервью с нашими сотрудниками. Но она утверждает, что не тему для статьи ищет, а хочет обсудить с вами некий вопрос большой важности». «Спросили, что за вопрос?» «Разумеется». Ответ сводился к тому, что это не мое дело. «Записали номер телефона?» «Ага». «Ладно, увидимся, когда вернусь. В 2:30 у меня встреча в отделе по борьбе с организованной преступностью». Рядом с гигантскими подъемными кранами закусочная у доков на берегу Эльбы казалась предназначенной для лилипутов. Торговля велась под ярким навесом из фургона с широким окном в боку. Чуть в стороне, под большими пляжными зонтами, стояли высокие столы, за которыми несколько человек жевали сосиски, пили пиво или кофе. У окна обслуживания был газетный стенд. В этой серой округе и на фоне серого неба, с которого лил дождь, закусочная производила впечатление чистого и веселого островка. Фабель остановил машину у тротуара и бегом преодолел несколько метров до навеса закусочной. За прилавком стоял дородный краснощекий мужчина лет 50 в белом халате и белом поварском колпаке. Увидев Фабеля, он лег локтями на прилавок и наклонился в сторону давнего знакомого. «Доброе утро, герр Гаупткомиссар», — сказал толстяк с сильным фрисским акцентом. «Что-то неважно сегодня выглядишь». «Хлопотная ночь, Дирк», — ответил Фабель, естественно соскальзывая с хохдойча, строгого литературного немецкого языка, на фрисский диалект. «Кружку Евера и кофе». Глядя, как Дирк наливает пиво из металлической бочки, Фабель спросил. «Давно не видел Махмуда?» Да, пожалуй, давненько». «А что, какие-то неприятности?» Сделав хороший глоток пива, Фабель отозвался. «Ничего особенного, просто надо переговорить. Я попробую ему звякнуть, но ты же знаешь, он у нас неуловимый». Фабель запил пиво густым горячим черным кофе и тут же остудил рот новым большим глотком пива. «И это что, весь твой обед?» — неодобрительно покачал головой Дирк. «Ладно, дай-ка мне бутерброд с сыром. Увидишь Махмуда, передай ему, что я его разыскиваю. Не мне тебе объяснять, шепни осторожненько. Этого парня нам подставлять нельзя», — сказал Фабель, глядя мимо хозяина заведения на стену фургона, где красовалась фотография Дирка, сделанная лет 15 назад, сухощавый молодой мужчина в зеленой полицейской форме. Фабель кивком показал на снимок и спросил: «У тебя не бывает неприятностей из-за этой фотографии?» Дирк вручил Фабелю половинку багета с сыром и корнишонами и пожал плечами. «Всякое бывает. Иногда тут собирается хамоватая публика, но у меня с ними своя дипломатия. Срабатывает без осечки». Владелец закусочной вытащил из-под прилавка массивный черный глок. Фабель подавился пивом и быстро оглянулся, удостовериться, что никто на них не смотрит. «Да убери ты, Христа ради!» — прошипел он. «А я притворюсь, что не видел этого безобразия». Дирк рассмеялся, спрятал пистолет, перегнулся через стойку и ласково потрепал Фабеля по щеке. «Не кипятись, Яник». Так он называл Фабеля, когда они вместе служили в полиции. Хотя Дирк был всего лишь обермейстером, чин весьма скромный, еще совсем зеленый сыщик Фабель быстро угадал, что у старшего по возрасту товарища огромный опыт и хорошая смекалка. Дирк охотно делился знаниями и вводил Фабеля в курс полицейских тонкостей. Также по-отечески он относился и к Францу Веберну, молоденькому полицейскому, который погиб в тот день, когда Фабель получил пулевое ранение. Для Дирка смерть Франца была огромным ударом. Когда он пришел навестить Фабеля в больнице, тот впервые увидел папашу Дирка в расстроенных чувствах. Обычно он всегда был в заразительно прекрасном настроении. Дождь прекратился, и солнце осторожно выглянуло в просвете облаков, опрокинув в реку гигантские тени гигантских кранов. Заплатив за бутерброд, пиво и кофе, Фабель положил на стойку еще несколько монет. «Возьму-ка я, пожалуй, еще и шаумаль», — сказал он, беря с прилавка пеструю газету. Примечание. Название газеты «Шаумаль» означает примерно «погляди-ка». Конец примечания. «Вот уж не думал, что ты читаешь подобную дребедень», — удивился Дирк. «Я и не читаю». «Но тут что-то про...» — гаупткомиссар развернул сложенный пополам таблоид. Огромные красные буквы на первой странице были как пощечина. «Маньяк-потрошитель наносит новый удар. Полиция Гамбурга не способна остановить сумасшедшего». Под заголовком была фотография Хорста Вана Хайдена с подписью. «Криминаль-директор Ван Хайден — человек, бессильный обеспечить безопасность гамбургских женщин». «Ах ты черт!» — пробормотал Фабель. «Ван Хайден на стену полезет от злости». В передовой статье гамбургскую полицию разносили в пух и прах. В конце газета предлагала награду за любую подсказку, которая может вывести на след преступника. Этой же мрачной истории был посвящен и разворот. Еще один ряд огромных красных букв кричал: «Кто озабочен поимкой монстра больше всех? Конечно, Шаумаль. Мы заплатим 10 тысяч евро за информацию, которая приведет к аресту и осуждению маньяка». «Что там особенного?» — спросил Дирк. Фабель развернул газету и положил ее перед Дирком. «А, теперь понятно. Наверное, именно ты расследуешь это дело, да? Верно. Оба трупа на моей шее. Фабель залпом допил холодное пиво, закусил чашкой уже остывшего кофе, а бутерброд оставил нетронутым на стойке. Ладно, пора двигать, а то Ван Хайден назначит награду за мою голову. Удачи, Йен!